Глава вторая. Проснулся уже под вечер, весь помятый и затраханный, словно не я всю ночь баб драл, а они меня. Посмотрел в зеркало и ужаснулся. Ну и харя, блядь. Как мелкой показаться? А показаться надо, днюха все-таки. Я и так динамил ее недели две. Не то чтобы мне в напряг с ней видеться, но, бля, сложно все. Девчонка-то уже не та, что 10 лет назад. Выросла, красавицей стала. Но от ее блажи, что в голову себе втемяшила, я хренею. И, честно говоря, не знаю, что с этим делать. Как объяснить молодой девчонке, что не для такого, как я, она? Глупая, наивная, думает, не замечаю ее грустных взглядов и вздохов. Но и оставить ее не могу. Она одна. Ее матери давным-давно насрать на своих детей. А я не смогу жить, зная, что какой-то гребаный ублюдок вроде меня может позариться на эту девочку. После душа выпил кофе и, наконец, почувствовав себя человеком, решил набрать Ксюху. Но как только нашел телефон, позвонил управляющий клуба. «Быстро говори, у меня дела». Вот не хотел ему отвечать. Мысленно уже с мелкой был. «Руслан Давидович, тут у нас чрезвычайное происшествие». «Рожай речи!» — рявкнул, теряя терпение. «А зря. Сегодня оно мне понадобится. Нельзя срываться ни в коем случае. Только не тогда, когда рядом Ксюха. Ваша Ксюша здесь». По голосу управляющего можно было предположить, что он сейчас от страха концы отдаст. «В клубе?» — уточнил зачем-то, хотя и так ясно. «Да». «Ладно, скажи ей, пусть меня дождется». «А что за происшествие?» «А вы приезжайте, сами посмотрите». «Да, наверное, все же стоило купить по пути в клуб транквилизаторов, лошадиную дозу, чтоб не сорваться и не грохнуть эту маленькую идиотку». Ксюша, одетая в слишком короткое и почти прозрачное платье, висела на каком-то малолетнем, но очень похотливом мудаке, что уже возложил ей на задницу свои грабли. А Педик, то есть Марик, так вроде зовут подружку, стоял с двумя бокалами какого-то синего бухла. Вот, значит, кто накачал нашу именинницу. Интересно, если всечь пидорасу, это будет считаться избиением бабы? Оторвал мелкую от укуренного дружка, что уже вознамерился ей присунуть, и потащил наверх. Ксюша не упиралась, и даже Марик свалил в туман. Видимо, выражение моего лица не располагало к общению. «Ты чё попутала, Ксюш? Совсем охуела?» Тряхнул ее так, что чуть голова не отвалилась. «Ничего, а что?» Пьяно хихикнула, припоминая мне мое же выражение. «Очень остроумно, блядь! Что за цирк-то устроила тут? Схерали, нажралась, как грузчик! На меня смотри!» Приподнял ее лицо, и в груди все похолодело от вида красного пятна на ее белой шейке. «Это что, я не понял? Засос? Засос, ёб твою мать!» Округлила глаза и, кажется, даже протрезвела. «Какой еще засос?» – прошептала и дернулась в моих руках. «То есть ты даже не в курсе, что тебя зажимал какой-то уродец?» Бешенству не было предела. Что в голове у этой дуры? Неужели ёбнутая мамаша так влияет на нее? Нужно было забрать Ксюшу у Марины еще тогда, когда отправил суку в свободное плавание. И даже была сгоряча такая мысль. Но не смог, пожалел. «У меня сегодня день рождения, имею право», — очухалась. «Ах, право ты имеешь! Сейчас!» Отпустил ее и начал расстегивать ремень. «Сейчас я тебе покажу твое право!» Ксюша попятилась и бросилась бежать. Но, конечно же, не успела сделать и двух шагов, как огромное ручище разъяренного осетина схватило ее. А уже в следующий момент девушка оказалась лежащей на коленях Руслана. «Вот, блядь, твое право!» Задрал подол и без того короткого платья и занес руку с ремнем для удара. «Не надо!» – завизжала, засучила ногами, пытаясь прикрыть обнаженную попу, но Руслан лишь крепче прижал ее к себе. И тем не менее удара не последовало, что, несомненно, хорошо, ибо дает надежду избежать наказания. Ксюше было ужасно стыдно, до невозможности. Как назло, Марик, чтоб ему пусто было, уговорил ее надеть стринги, мотивируя тем, что под такое платье надевать бабулины панталоны позорно. Уж лучше бы она в них была, в панталонах. Сейчас же сияла своей белоснежной попкой, лежа в такой унизительной позе, и где-то над ней притих Рус. Почему не ударил? И о чем думает? Завозилась, пытаясь подняться, но рука мужчины легла ей на затылок и надавила вниз. «Это что за хуйня, Ксюш?» Спросил уже спокойно, но спокойствие это обманчивое. «А что, собственно, не так?» Тут же вспомнила, что не так давно сделала на пояснице тату, точно такую же, как у Руса на груди. По понятным причинам, у себя на груди не могла воспроизвести сию красоту, а потому спрятала там, где никто не увидит. Увидел. Татуировка была точь-в-точь, как у него, только поменьше. Ксюша сама не знала, что она собой представляет. Просто какой-то круг с замысловатыми узорами. Ничего особенного, но красиво. «Я тебя спрашиваю, что это такое?» Столкнул ее со своих колен, и, похоже, тот факт, что девушка упала, ударившись локтями, его совершенно не беспокоил. «Какого хера, Ксюша?» «Ну вот, опять рассвирепел. Только с чего? Подумаешь, тату сделала. Что с того? Даже мама, наверное, так не вопила бы». «Татушек не видел, что ли?» Зло буркнуло, поднимаясь с пола, и тут же шарахнулась в сторону, встретившись с его бешеным взглядом. «Татушек? Татушки — это ваши сопливые бабочки и цветочки, Ксюша! А это?» Рванул ее за руку на себя и, схватив за подол платья, дернул так, что ткань затрещала и поползла по швам. «Наколка! Перед тем, как колоть ее на своей жопе, могла бы полюбопытствовать, что она обозначает. А обозначает она то, что ты теперь принадлежишь одной группировке. Нужно объяснять, что значит слово «группировка»?» С каждым словом он заводился все сильнее, и Ксюша уже 100 раз пожалела, что повелась на провокацию Марика и приперлась в клуб Руса. «Я не знала, правда, чего орать-то так? Ну, сделала и сделала, понравилась она мне!» Обиженно надула губы, что всегда действовало на Руслана, если не успокаивающе, то хотя бы гнев его усмиряла. Не в этот раз. «Я тебе тоже нравлюсь? Даже настолько, что готова уродовать свое тело? Или это протест такой? Ксюш, какого хрена с тобой происходит? Ты взрослая уже, а ведешь себя как ребенок!» Девушка вспыхнула, и в больших красивых глазах зажглись огоньки. «Вот как? Значит, все-таки взрослая? Тогда почему же ты не обращаешь на меня внимания, как на взрослую девушку? Почему ведешь себя так, словно ты мой папочка?» Кто знает, алкоголь в ее крови бурлил или что-то другое. Скорее всего, это был взрыв тщательно скрываемых ранее эмоций. Правда, недостаточно тщательно, раз Руслан догадался о ее чувствах. «Да потому что ты для меня та самая девочка, которая меня папочкой называла. Потому что сколько бы тебе ни было лет, ты всегда останешься для меня маленькой Ксюшей. Понимаешь, мать твою? Понимаешь?» Встряхнул застывшую девушку и заорал в лицо. «Ты неинтересна мне как женщина. Ты ребенок, блядь! Маленький, несмышленый и глупый!» Наверное, еще больнее сделать ей он не мог. Даже если бы воспользовался ремнем, даже если бы выдрал сердце из ее груди и бросил под ноги. Ксюша отшатнулась от него и, толкнув кулачками в грудь, бросилась к двери. На этот раз ее никто не удерживал, хотя она надеялась до последнего. Даже когда выбежала на улицу, обернулась, но Руслана не увидела. Он не пошел за ней. «О, погоди-ка, зайка, дай мне это сюда!» Марик отобрал у девушки бутылку и, отхлебнув из горлышка, закашлялся. «Ну и пойло у моего папашки! Ты в усмерть, что ли, решила набраться?» Ксюша равнодушно пожала плечами и, забрав обратно бутылку с виски, приняла на грудь очередную дозу. «Он мне сказал, что я глупый ребенок». Марк сложил губы уточкой и, отзеркалив позу подруги, скрестил ноги, облокотившись о спинку дивана. «Если я признаю свой косяк и соглашусь с тем, что идея спровоцировать твоего бандюка на ревность была идиотской, дашь мне уложить тебя спать?» «Нет». «Понятно». Они пили и говорили, ни о чем, несколько часов кряду, пока Ксюшу все же не сморила, и она уснула на плече верного друга. Марик укрыл обоих пледом и, чмокнув Ксюшу в лоб, закрыл глаза. Марик — единственный, кто понимал странную, но необычайно красивую веснушчатую девочку и участвовал во всех ее закидонах. Более того, зачастую именно он был их инициатором, подкидывая Ксюше идеи вроде «сделать татуировку, как у любимого». Вместе попадали в неприятности, вместе из них выкарабкивались. В основном, конечно, с помощью Руслана выкарабкивались, но всегда вместе. Марк знал все тайны Ксюши и ревностно хранил их. Также остервенело он защищал девушку от самой себя, ибо у нее инстинкт самосохранения срабатывает крайне редко, к примеру, сегодня. Ксюша даже в свой день рождения умудрилась поругаться с Осетином, затем с мамой, а потом и брату по телефону нахамила. И если бы этим закончился вечер, так нет же. Неугомонную понесло в самый опасный район культурной столицы, где о культуре на самом деле мало что слышали. Марику пришлось бежать за Ксюшей и почти насильно тащить ее домой. Благо, 2 здоровых мужика, присланных Дегоевым, быстро усмирили бунтарку и отвезли обоих к Марику домой.